Аллилуйя, Иисус. Боже, Боже, славим Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, всем сердцем, всей душой. Пусть не понимают, пусть смеются надо мной. Я люблю Тебя, Иисус, Господь и пастырь мой. Ты открыл мне жизнь и суть, дал мир и дал покой. Тебе я поклонюсь на святой горе. Веди меня, Господь, в восхождение. Тебе я поклонюсь восхождение. Знаю, встречу на пути я тернии и шипы, но хочу я жизнь прожить, как прожил ее ты. Всех любить и всех прощать, Иисус, мне помоги. Больше отдавать, чем брать, как делал это ты. Тебе я поклонюсь на святой горе. Веди меня, Господь, в восхождение. Тебе я поклонюсь на святой горе. Веди меня, Господь, восхождение. Аллилуйя, Иисус! Мы сегодня, Боже, на этом месте мы поклоняемся Тебе, Бог мой. Мы воздаем Тебе всю славу и хвалу, Господь. Мы превозносим, благодарим Тебя, Боже, что Ты не оставляешь нас. Боже, Ты печешься о наших семьях. Боже, я благодарю Тебя, Боже, что сегодня Твои потоки благословения, они изливаются, Господь.